Встаньте же, откланяйтесь. Ведь вы привыкли кланяться на концертах. Он посмотрел в ее глаза. Они были весело, лукавы и так молоды, что он, резко, точно испугавшись, отвернулся. В этот момент Матвей Карев, широко раздвигая толпившихся гостей, подошел к брату, взял его локоть, заставил приподняться и повернул к себе лицом. Потом обнял его, крепко поцеловал усатым мягким ртом в лоб и начал трясти его руки. И пока он делал все это, шум неистовствовал, шум взгромождался на какую-то вершину. Никита сжал пальцы брата. Матвей понял по его губам, что он сказал: что ты, Матвей?» И опять легко и трогательно прослезился. И тотчас Никита увидел среди ладоней, бившихся вокруг него справа и слева, тонкие, чуть худощавые, быстрые руки. Узнал их мгновенно и обернулся к Ирине. Ей мешал стул. Она встала на него одной коленкой. Платье туго обтянуло ее. Она раскраснелась и часто сильно хлопала в ладоши, переводя взгляд с Никиты на отца и снова на Никиту. Он вспыхнул, придвинулся вплотную к столу и сделал медленный поклон. Выпрямившись, он посмотрел на композитора, встретил его бесцветные глаза в мешковатых веках и еще медленнее, глубже поклонился. Композитор положил вилочку, ударил трижды пальцами правой руки по ладони левой и, не поворачиваясь, также буддообразно сидя, прикрыл глаза в знак того, что он отвечает на поклон поклоном. Никита поднял стакан и залпом выпил его. Гости с удовлетворением прянули в стороны. Софья Андреевна осекшимся голосом воскликнула: «Но ведь это овация! Прямо овация!» И тоже выпила вино, держа стакан чуть блеклыми, дрогнувшими пальцами. Никите захотелось поблагодарить Ирину. Он взял ее руку, лежавшую на столе. Ирина не отняла ее. Он хотел приподнять руку, поднести к губам, но Ирина вдруг заговорила с кем-то, и он почувствовал, что она нарочито тяжело облокотилась на стол. Тогда взгляд ее неприязненно и удивленно заскользил по лицам, кучившимся в комнате, как будто только теперь он заметил, кто его окружал. Он быстро поднялся и вышел из-за стола в коридор. Глава вторая. В кабинете горела одна лишь лампа под абажуром с длинным козырьком, как у жокейской кепки. По стеклам шкафа, на полированных спинках кресел, на письменном приборе мелькали обрывки теней. Никита ходил из угла в угол, Матвей привалился к кожаной подушке дивана, сидел разрыхлевший и большой. Оба курили папиросы. Вязкий дымок космами тянулся за Никитой. Было похоже, что у него мгновенно отрастают и улетучиваются седые пряди волос. Шум из столовой едва доносился сюда. «Так ты не соберешься рассказать толком о Ростиславе», — проговорил Матвей. Никита остановился у шкафа. В полумраке сгущенным дымом папирос лицо его казалось смутным отсветом, упавшим на черное стекло. Он ответил: «Главное ты знаешь, а подробности не сейчас же». Чуть приметно он качнул головой на дверь. «Я все жду, когда ты выберешь часок». «Я бываю у вас», — сказал Никита, помедлив. «Ты всегда занят». Матвей вздохнул. Руки его сползли на диван, он произнес с неохотой: «Устаю я. Время». Они продолжали молча дымить. Потом Никита раздельно и тихо сказал: «Самое невнятное для меня в жизни — это минутка на углу, знаешь, там, у Вахромеева тупичка, в трех шагах от нашего дома. Я никак не могу назвать ее. но вся горечь и вся радость